Глава третья. Но это было еще не все. Следовало предусмотреть тысячи вещей. К моменту, когда американские штольни соединятся со штольнями, идущими в Гнейсах им навстречу с Бермудских островов, весь путь должен быть готов к сдаче в эксплуатацию. План Алана был разработан до мельчайших подробностей на несколько лет. Через каждые 20 километров он приказал вырубать маленькие станции в скале. Здесь предстояло жить линейным сторожам. Через каждые 60 километров он наметил средние станции, а через каждые 240 километров — большие. Все они предназначались под склады для запасных аккумуляторов, машин и съестных припасов. На средних и больших должны были разместиться трансформаторы, станции высокого напряжения, холодильные и вентиляционные машины. Кроме того, нужны были еще боковые штольни, чтобы отводить поезда с главной линии. Для всех этих работ были подготовлены особые рабочие отряды, и все они вгрызались в скалу и выбивали лавины камней. Устья туннеля, как разъяренные вулканы, день и ночь извергали камни. Беспрерывно, один за другим, вылетали из зияющих ворот нагруженные поезда. С легкостью, восхищавшей глаз, они одолевали подъем, чтобы, взобравшись наверх, на миг остановиться. Но то, что казалось на платформах только камнями и мусором, вдруг оживало, и на землю соскакивали почерневшие, грязные, неузнаваемые фигуры. Поезд с камнями удалялся, извиваясь по сотне стрелок. Широкой дугой, пройдя через Мак-Сити, так обычно называли туннельный город, в Нью-Джерси, он сворачивал, наконец, на один из сотни путей на берегу моря, где его разгружали. Здесь, у моря, все шумели и были в хорошем настроении. У них была легкая неделя. Мак-Аллен извлек 200 двойных километров камня. Количество, достаточное для постройки стены от Нью-Йорка до Буффало. Он владел самой большой каменоломней в мире, но не расходовал зря ни одной лопаты камня. Все огромное пространство берега было целесообразно пронивелировано. Алан поднял отлогий берег и на несколько километров оттеснил мелкое море. Но там, где море было уже глубже, ежедневно высыпали в него тысячи вагонов камня, и медленно вырастал, врезавшийся в море, огромный мол. Это была одна из набережных гавани Алана, так поразивший мир на плане будущего города. За 2 мили от города его инженеры сооружали самый большой, самый благоустроенный в мире пляж. Здесь намечалось разместить гигантские курортные отели. Но сам Мак-Сити был похож на огромную свалку мусора, где не было ни дерева, ни кустика, не было ни зверя, ни птицы. Освещенный солнцем, он сверкал так, что было больно глазам. На громадном протяжении эта пустыня была покрыта рельсами, опутана железнодорожными путями, веерообразно расходившимися с обеих сторон, подобно фигурам, образуемым железными опилками у полюсов магнита. Повсюду шныряли поезда, электрические, паровые, дымились локомотивы, везде был гул, свист. Во временном порту Алана дымили десятки пароходов и стояли высокие парусники, привезшие сюда железо, лес, цемент, хлеб, скот, всевозможные съестные припасы из Чикаго, Монреаля, Портленда, Нью-Порта, Чарльстона, Саванны, Нью-Орлеана, Галвестона. На северо-востоке стояла непроницаемая стена густого дыма. Там была станция для товарных поездов. Бараки исчезли. Над выемкой трассы туннеля сверкали стеклянные крыши. Машинные помещения, силовые станции и примыкающие к ним многоэтажные здания контор. Посреди каменной пустыни возвышался 20-этажный отель «Атлантический туннель». Это белостенное здание сверкало новизной и служило приютом для толп инженеров, агентов, представителей больших фирм и для тысяч любопытных, приезжавших каждое воскресенье из Нью-Йорка. Ванамеккер выстроил против отеля пока только 12-этажный универсальный магазин. Широкие улицы, совершенно готовые, прямыми линиями прорезывали это мусорное поле. Над выемкой трассы были переброшены виадуки. На периферии каменной пустыни расположились приветливые рабочие поселки со школами, церквами, площадками для игр, с барами и пивными, где хозяйничали бывшие чемпионы бокса или жокеи. Вдали, в лесу карликовых сосен, одиноко стояло забытое и безжизненное здание, напоминавшее синагогу — крематорий с длинными пустыми галереями. Лишь в одной из них уже стояли урны. И под английскими, французскими, русскими, немецкими, итальянскими, китайскими именами всюду виднелись одинаковые эпитафии. Погиб при постройке Атлантического туннеля. При взрыве. При обвале скалы. Раздавлен поездом. Словно надписи на могилах павших воинов. У моря расположились белые новые госпитали, построенные по последнему слову больничной техники. Тут же, внизу, немного поодаль, среди только что разбитого сада, стояла новая вилла. Здесь жила Мот.